Чевостик, стихи у тебя не просто складные, но и поучительные. А теперь придумай что-нибудь для носорога. Странный ты, дядя Кузя. Как же я могу придумать, когда я носорога еще не видел? Хотя могу догадаться, раз он называется носорог, значит, на носу у него рог. Так? Так. А теперь познакомимся с живым носорогом. Вот его загон. Так-так-так. Интересненько. Ноги как тумбы, шерсти нет, кожа свисает складками, словно шкура слишком большого размера. Глазки маленькие, сердитые, уши торчком. Да чего ж ты наблюдательный, как сыщик. Все особые приметы перечислил. А что о самом главном молчишь? О рогах, что ли? Ну, подумаешь, растет над носом такая штуковина, а за ней, ближе к глазам, еще одна, поменьше. Тебя, я смотрю, уже ничем не удивишь. Между прочим, рог у носорога может вырасти до 150 сантиметров. Это сколько будет в чевостиках? Ну, не меньше десятка, наверное. А теперь, раз уж ты так много знаешь, отгадай. Носорог – хищник или травоядный? Рога у него, конечно, внушительные. Но все равно, дядя Кузя, уж больно носорог смахивает на большую корову. Наверняка щиплет травку где-нибудь на африканском лужке. Правильно, чевостик. Но вообще-то это животное очень агрессивное. Может и напасть без предупреждения, без всякой причины, атаковать рогом и даже укусить противника. Да, характер не слишком дружелюбный. Действительно, компания носорогам не нужна. Живут они поодиночке и территорию свою бдительно охраняют. Значит, и стишок получит соответствующий. Почему-то неприятно, если рядом носорог. Он, конечно, травоядный, но уж очень длинный рог. Ну что, дядя Кузя, весь зоопарк мы обошли, всех зверей посмотрели. Да что ты, чевостик, чтобы весь зоопарк обойти и со всеми животными познакомиться, нужно очень много времени. За одно путешествие этого не сделаешь. Мы с тобой не успели посмотреть на крокодила, не зашли в серпентарий, место, где содержатся змеи, не полюбовались на диковинных рыбок в аквариуме, не познакомились с тюленями, с пандами, с шакалами, с попугаями. Всех перечислять времени не хватит. Но будем считать, что первое знакомство с зоопарком состоялось. А потом мы еще сюда придем, правда? Обязательно. Ну что, пора домой? Достаю из рюкзака быстролики, надеваю. Вперед, быстролики!